Радуешься той любви, ты дышишь ею и живешь. Она течет в твоей крови, в мечтах, а за стеною дождь. А за стеною дождь. А за стеною за стеною дождь.